Об этом я говорю Седе и ловлю себя на узорчатости слов. Это возможно потому, что в нашей спальне два роскошных ковра на полу и на стене, оба с тончайшим, мучительным в разгадке орнаментом. Да, все так и есть, соглашается Седа. Ну что, спим? Спокойной ночи. Седа выключает свет. Матовые лампы-люстры пропадают в темноте. Тихо. Черная ночь сочится сквозь турецкий тюль занавесок. Тревожно и одиноко. Седа спит спокойно, бесшумно, даже дыхание не слышно. На окраине поселка глухо заработала артиллерия. Картины ушедшего дня заскользили перед глазами. Горы и Грозный. Блестящие глаза чеченских мужчин и мальчишек. Длинные юбки женщин. Чужая гортанная речь. Седа расчесывает волосы перед овальным зеркалом. Я вдруг ощутила беду, опасность. Богатый и крепкий этот дом спал. Спали хозяева и гости, Иса и Бела, дядя Рустам, Таисия, их дети.